Правда, она слышала, что мистер Томас Янг разработал интересную теорию, связанную с египетскими письменами. Но, к сожалению, он еще не опубликовал свое исследование. Что касается древнего языка Ванзагары, то Мэдлин, подобно горстке ученых, могла худо-бедно перевести небольшой кусок старинного текста. За пределами семьи об этом ее таланте почти никто не знал. Изучение философии Ванза и мертвого языка Ванзагары считалось уделом исключительно мужчин. Дамы в общество не допускались. Мало того, считалось зазорным преподавать им науку Ванза. Даже если бы стало известно, что Уинтон Рид научил свою дочь всему, что знал сам, немногие члены ванзагарского общества поверили бы, что женщина способна постигнуть премудрости странного языка древних книг. Мэдлин уже несколько дней сидела над маленькой книжкой, с удовольствием уделяя все свободное время трудной и кропотливой работе, отвлекавшей ее от других забот. Однако сегодня утром ей никак не удавалось сосредоточиться. Она то и дело отрывалась от книги, невольно поглядывала на часы и, раздражаясь на саму себя, считала минуты и часы, прошедшие с того момента, когда она отправила записку Артемису Ханту. «Есть!» — донесся из прихожей крик Бернис. «Принесли!» «В чем дело?» Мэдлин уставилась на закрытую дверь библиотеки. Несколько секунд спустя дверь широко распахнулась, и Бернис летела в комнату, размахивая каким-то белым конвертом. «Вот здорово!» — воскликнула она. Мэдлин посмотрела на конверт. «Что это?» «Ответ мистера Ханта на твою записку. Что же еще?» Мэдлин испытала облегчение. Она вскочила с кресла. «Дай я посмотрю». Бернис протянула ей конверт с таким видом, с каким фокусник извлекает голубя из пустой шляпы. Мэдлин скрыла конверт и быстро пробежала глазами открытку. Сперва она решила, что неправильно прочитала, и ошеломленно вернулась к началу текста. Но и при повторном прочтении он показался ей таким же бессмысленным. Она опустила открытку и в полном замешательстве уставилась на тетушку. «В чем дело, милая?» «Я послала мистеру Ханту записку, в которой сообщила, что хочу обсудить с ним наше деловое соглашение. А он прислал мне в ответ это?» «Это?» «Что?» Взяв у Мэдлин открытку, Берни схватила свои очки, выдрузила их на нос и прочла вслух. «Прошу вас, удостойте меня чести сопровождать вас на бал маскарад, который состоится в павильонах мечты в четверг вечером». Бернис подняла круглые ликующие глаза. «О, милая, да это же приглашение!» «Вижу». Мэдлин вырвала открытку из рук тетушки и сердито взглянула на отчетливый мужской почерк. «Проклятие! Что он задумал?» «Право, Мэдлин, ты слишком подозрительна для женщины твоего возраста. Что здесь такого странного? Уважаемый джентльмен приглашает тебя на бал». «Речь идет не об уважаемом джентльмене, а об Артемисе Ханте. У меня все основания для подозрительности». «Ты переутомилась», — Бернис нахмурилась. «У тебя опять началась бессонница. Ты принимаешь мой эликсир, милая?» «Да-да, он мне очень помогает». Мэдлин не посчитала нужным говорить тетушке правду. Вчера вечером, как обычно, она вылила эликсир в ночной горшок, потому что боялась его пить. Ночью ей меньше всего хотелось спать и видеть сны, которые становились все ужаснее. «Ну, если дело не в недостатке сна, значит, на твои нервы подействовало что-то еще?» — заявила Бернис. «Моя реакция на записку Ханта вызвана обычным здравым смыслом». Мэдлин похлопала открыткой по ладони. «Подумай сама. Я сообщаю человеку, что желаю воспользоваться его услугами за особое вознаграждение. А он присылает мне приглашение на костюмированный бал». «Ну что это за ответ?» «На мой взгляд, весьма интересный. Тем более, что он исходит от зрелого, но еще энергичного джентльмена». «Нет», — Мэдлин мрачно посмотрела на тетушку. «Боюсь, что этот ответ совершенно в духе Ванза. Хант нарочно пытается сбить меня с толку. Спрашивается, с какой целью он это делает?